19. Мастерский ход. В начале XVI века, когда Испания территориально была уже единой, по внешнему виду похожей на более или менее современное государство, приоткрытое к тому времени Америке и мощным торговым и военным влиянием в Италии, на Средиземноморье и в европейских делах, на такое государство, которое того и гляди вот-вот станет самой нахрапистой мировой державой западного мира, так вот, ровно в тот самый момент мы и начали все потихонечку гробить. И вместо того, чтобы заняться своими делами, то бишь сломать хребет дворянству, они налоги не платят, и буржуазии, окопавшейся как в траншеи в своих фуэрос и территориальных привилегиях, а также завести шашни с португальскими королевами и королями, дабы перенести столицу в Лиссабон, стать морской державой и глядеть на Атлантику и Америку, за которыми будущее, мы по уши залезли в грядущие династические и религиозные войны Европы, где до того момента мы вроде бы ничего не теряли, но где нам предстояло потерять все. Жаль, конечно, потому что партия поначалу была явно выигрышная, да и удачи, казалось, нам было не занимать. Католические короли выдали свою третью дочку, Хуану, не за кого-нибудь, а за австрийского Филиппа Красивого, самонадеянного красавца из весьма могущественной семьи, который, к несчастью, вышел нам как-то боком. Однако, после того, как наследный принц Испании, Хуан, умер совсем молодым, а вторая королевская дочка тут же отправилась вслед за ним, вышло так, что Хуане и Филиппу предстояло унаследовать корону после смерти родителей с той и другой стороны, что оказалось для них ношей непосильной. Филипп, как я уже говорил, был пустышкой и, на наше счастье, довольно скоро умер, к огромному облегчению всех окружающих, кроме его благоверной, втюрившейся в него по самые уши. У нее и вообще не все дома были, причем до такой степени, что в историю она вошла как Хуана Безумная. Но сынок у них, однако, получился разумным, толковым и с яйцами. Звали его Карлом. Эдакий блондинчик, даже рыжий, он получил хорошее образование во Фландрии и унаследовал с одной стороны трон Испании, а престол Германской империи с другой. Примечание. В отечественной историографии обычно используется термин «Священная Римская империя». Конец примечания. И на этом основании стал Карлом I в Испании, Карлом V в Германии. Здесь, в Испании, у него поначалу не заладилось. Явившись к нам в качестве наследника, ни слова не знающего по-испански, он привез с собой целую толпу своих приятелей и однокашников, намереваясь расставить их на все важные посты, чем и вызвал неслабую бурю негодования в элитах. Кроме того, подтерев свою королевскую задницу, фуэрос и другими аналогичными бумажками, править он взялся, выказав полное презрение к местным обычаям и в силу своей молодости и головотяпства, не имея ни малейшего понятия о том, с кем связался. Вот вы, например, прослушали уже 18 глав этой истории, но он-то тогда их еще не слушал и думал, что испанцы — это как, к примеру, немцы. То есть такие образцовые граждане, готовые останавливаться на красный свет светофора, тянуть носок в строевом шаге на параде и доносить на соседа, или поджаривать еврея, когда к этому обязывает действующее законодательство, а вовсе не так, как здесь, когда моча в голову ударит. Так что можете себе представить, какая у нас тут развернулась партизанщина. А уж тем паче, когда Карл, будучи, как я уже говорил, плохо знаком с местным колоритом и без малейшего понятия о том, с какой публикой имеет дело, потребовал у Кортесов чертову уйму денег на свою коронацию императором. Примечание. Кортес. Региональные сословно-представительные собрания. Первые кортесы были созданы в Кастилии в XII веке. Конец примечания. Деньги он в конце концов получил, но каша заварилась не слабая. С одной стороны, в Кастилии вспыхнул мятеж, или восстание коммунерос, в котором люди вкладывались по полной, пока предводителям мятежа не отрубили головы, что случилось после сражения при Вильяларе. Примечание. Коммунерос. Восстание кастильских городов во главе с Толедо. 1520-1522 годы. Конец примечания. С другой стороны, в королевстве Валенсия началось восстание, получившее название «братского». Скорее, стихийный бунт простонародья с анархическими крайностями, грабежами и убийствами, закончившимися, к облегчению самих, валенсийцев, разгромом мятежников в Орюэле. Примечание. Братское восстание ремесленных гильдий Валенсии, 1520-1523 годы. Конец примечания. Как бы то ни было, Карлу довелось поглядеть, где раки зимуют, И он понял, что этими пауками в банке нужно управлять изнутри, и мягонько, с вазелинчиком, потому как дебит-то здесь. Так что пришлось ему начать испанизироваться, опираясь на Кастилию, более покорную, с меньшими фантазиями на тему Фуэрос по сравнению с другими землями, и начать хоть немного, в конце-то концов, просекать тему этой страны сукиных детей. На тот момент Испанская империя вкупе с Америкой, где все только росло и ширилось, а также с половиной Италии, ее мы держали железной рукой, в том числе и сильно струхнувшего папу, со всем западным Средиземноморьем и владениями на севере Африки, уже завоеванными или которые вот-вот будут завоеваны, включала в себя Германию, Австрию, Швейцарию, Нидерланды, а также часть Франции и Чехословакии. Ко всему прочему, не стоит забывать и о том, что будущее открытие в Тихом океане вскоре прибавит к ней новые земли. Итого, фраза о том, что в Испанской империи никогда не заходит солнце, было как нельзя более кстати. Казалось, что мы сорвали джекпот рождественской лотереи, и даже баски и каталонцы, как всегда, когда есть, чему липнуть к рукам, да еще и совместный бизнес в придачу, светились от счастья, именуя себя испанцами, говоря по-кастильски, ловя момент в настоящем и будущем. «Бенвингутс», «Зорионок», «Испания, зашибись» и все такое. Примечание. «Бенвингутс», «Добро пожаловать», «Зорионок», «Поздравляю». Конец примечания. С кассой, которая делает клик-клик-клик, безо всяких там перерывов. И как раз в этот момент, где-то далеко, посреди холодных европейских туманов, зазвучало имя немецкого священника по фамилии Лютер. И весь праздник нам испортило.